Если бы, а то два простых бойца скончались от ее ударов, а потом еще и Эльмитолана покалечила изрядно, еле спасли дурака, 50 лет живет, а ума не набрался, решил ее обездвижить да по попке похлопать, вот она какая. Теперь уже южанин смотрел на Минсаланику с опасливым уважением, а вербовщики перевели разговор непосредственно к испытаниям. «Пока будем проверять лишь твое воинское мастерство, для начала и этого хватит, кто тебя победит, половину жалования того ты и получишь». Кашет низу презрительно улыбнулся. «Пока мы здесь болтали, я не рассмотрел ни одного порядочного воина». «Отлично, тогда выбирай оружие, а мы тебе будем назначать противника». Парень со снисходительной улыбкой подошел к пирамиде с деревянным оружием и выбрал два хоста, крутанул ими в воздухе, проверяя балансировку, и удовлетворенно кивнул, тем самым показывая, что готов к бою. По знаку руки один из наемников приблизился к группе и получил указание атаковать Кремона, вместе с предупреждением, смертельных ран не наносить, и постарайтесь друг друга не калечить, слишком уж, само собой, затягивать поединки не имело смысла. К чему тратить силы и играться со слабыми соперниками, если в финале обязательно надо будет напрягаться с самым сильным и опытным, только вперед, естественно, экономя силы и не рискуя напрасно, ведь даже заведомо слабый дуэлянт может нанести коварный и трудноотразимый удар. За короткое время южанин легко победил четверых соперников, тратя на них не более нескольких взмахов хостами. Такая техника ведения боя поразила не только вербовщиков. Почти на всем плацу занятия прекратились, и наемники стали подтягиваться к месту испытаний нового кандидата. На пятый поединок вышел уже сразу десятник, причем весьма опытный и умелый воин. Он с трудом, но сумел выстоять атаку невменяемого и тут же бесстрашно перешел сам в нападение, не прочувствовав, что противник и не собирается защищаться. Сшиблись они телами знатно, сцепились и несколько раз прокатились по земле, а потом оба замерли. Десятник в позиции, напоминающей отжим лежа, а Кашет низу, прижимая коленкой позвоночник соперника и держа оба хоста снизу и сверху его шеи. Очень красивые и эффектные ножницы получились. Все так явственно и представили. Протяни южанин свои мечи в стороны, и голова десятника покатится по земле, словно отброшенная тыква. Затем новичок оставил поверженного противника, отошел в сторону и многозначительно посмотрел на вербовщиков, а потом и демонстративно зевнул. И тут же услышал женский голос. «Господин комендант, разрешите мне», в образовавшийся круг вышла Минсаланика. При этом она игриво виляла своим задком и чуть ли не томно облизывала свои пухлые и соблазнительные губки, а уж длинные ресницы так и порхали невинно, словно в предвкушении первого поцелуя. При одном виде этого прелестного создания сразу на лица большинства мужчин наползла глупая улыбка, и само оружие в их руках показалось кощунственным и неуместным. Эльмитолан с тусклыми и невыразительными глазами, к которому обратилась девушка, чуть задумался, и лишь потом с некоторой неохотой дал отмашку на добро. Такое поведение еще больше насторожило Кремона, и он лишь удвоил осторожность. Девушке подали две длинные и узкие рапиры, видимо, ее любимое оружие. Концы этих деревянных образцов тоже были закруглены, но ведь убить человека можно и пальцем. Да и владел рапирами Минсаланика просто потрясающе. Невменяемый невольно залюбовался тем изяществом и стремительностью, с которой на него повелась мощная атака, и чуть не прозевал опаснейший и коварный выпад из, казалось бы, неудобной позиции. Причем удар был весьма грязным и подлым для такого поединка. Бывшая наемная убийца метила в глаз, с явными намерениями лишить этой нужной и привычной части тела. Тут уже парень перестал любоваться грацией и фигурой сексапильной смуглянки. Вдобавок в памяти всплыли слова о кровавом следе, который Минсаланика оставила в Энарме. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы представить перед собой самого ярого и заклятого врага. Взрывной каскад приемов и напоследок удар со всей силы ногой в брюшную полость отбросил наемницу Эльмитоланшу в гущу других наемников. В другой момент они бы и не отказались прикоснуться к ее телу хотя бы таким образом, но сейчас раздались в стороны, словно капельки ртути от руки человека. С хрипящим стоном девушка ударилась о землю и прокатилась, роняя свои рапиры. Дух из нее вышибло отменно, но все равно она попыталась вскочить на ноги и атаковать с помощью магии. Все три вербовщика заступили Кашеда низу к тому времени своими телами, поставили приготовленные щиты и дружно крикнули: «Стоять!» С минуту бешеные, потерявшие всякую человечность глаза буравили вставших у нее на пути колдунов, и лишь потом она сделала первый судорожный вздох. Похоже, и обстановку стала оценивать более трезво. потому как прокашлялась, сплюнула кровь из рассеченной губы и с сарказмом добавила: «Победил. Пока». Судя по тому, как комендант центра не сдержал облегченного вздоха, стало понятно, что вот именно этого он и боялся больше всего. Мало того, что победить наемница пыталась со смертельным исходом, так она и проигрывать не умела, да и не любила, а скорее всего, ненавидела всех, кто мог оказаться сильнее ее. Поэтому в момент ярости могла сотворить что угодно. Редкая натура по подлости, коварству и ядовитости. Когда все стали убирать магические щиты, Кошет нагловато заявил: «Жаль, не догадался потребовать гораздо большую оплату». Говорил он тихо, только для вербовщиков. Но самый старший из них ответил тоже негромко, только для него: «Хотели тебя пожалеть, но раз ты так настаиваешь». Все подняли взгляды на второй этаж здания, а комендант уважительно попросил: «Господин Дарнес, не хотелось вас беспокоить, но больше некого». Оглянулся и Кремон. На балконе второго этажа стоял неподвижный и внушительный воин. Видимо, он с самого начала наблюдал за ходом поединков. Лет 50, грузный, массивный, напоминающий скорее скальный нарост. Даже его лицо, изборожденное шрамами, напоминало иссеченный ветрами каменный выступ. Казалось, возжелая кто-то прикоснуться ладонями к его чертам, то обязательно порежется об острые грани. «Иду, господин комендант». Когда Дарнес спустился вниз и оказался рядом, у любого здравомыслящего человека сразу пропадало желание бузить, спорить и просто разговаривать. О сражении с ним и говорить не приходилось. Комендант коротко представил их: «Это новый кандидат в наши ряды, зовут его Кошет Низу, а это наш сотник, ветеран, самый непобедимый наемник всего баронства Радуги». Ни один мускул не дрогнул на лице сотника, даже губы не пошевелились, лишь челюсть чуть провисла вниз, а слова вылетали, словно из бочки. «Может, и не самый, да и этот малый, великий боец, его манера боя мне напоминает лучших фехтовальщиков Энорми, там учился». Что оставалось отвечать? Видать, действительно опытнейший мастер клинка, раз так верно подметил стиль и школу. Но ведь Кошету Низу это ничего не ведает, он ведь и не бывал там никогда. Поэтому южанин лишь презрительно скривился в ответ и произнес: «В гробу я видал вашу энармию». На секунду воцарилась невероятная тишина, показавшая, что ответ не совсем верный. Даже комендант как-то нервно хмыкнул, пытаясь разрядить обстановку, и добавил, словно извиняясь: «С южных княжеств он». «Угу», — прогудел сотник, но тут же с угрожающей злостью продолжил: «Я хоть и ненавижу энармию больше всего в жизни, но запрещаю в моем присутствии выражаться пренебрежительно в адрес самого сильного государства нашего мира». «Понятно?» Пришлось держать выбранный тон до конца. «Сильного, ха, а чем докажете?» «Тем, что я там проходил обучение и получил свое мастерство». «Да», — тут же Кремон понизил голос и спросил у вербовщиков: «А сколько получает господин сотник?» «Столько же, сколько хочешь получать ты», — последовал ответ. «Тогда я тем более не вижу смысла проигрывать ему в поединке. Будем сражаться, а в чем, собственно, дело?» Попытался вникнуть в ситуацию ветеран. Старший из эльметолонов привстал на цыпочки и прошептал всю суть предварительного разговора о деньгах на ухо Дарнесса, напоследок спросив вслух: «Так что будем делать, ха-ха?» Без заметных внешних эмоций хохотнул сотник: «Я бы ему заплатил, он того стоит, но могу и срезать заработок наполовину». «Вот и прекрасно», — повеселел комендант, выбирая оружие. «Без оружия, кулачный бой, или борьба», — громко огласил лучший наемник баронства. «Лучше ему потом пару костей срастить, чем все тело сшивать». Все вокруг загудели, одобряя выбранный метод боя. Послышались и некоторые возгласы: «Удушит, как цыпленка, или в узел завяжет, но уж поломает точно, туда ему и дорога». Последнее восклицание высказала женщина, и, без сомнения, голос принадлежал обиженной поражением Менсалонике. Оба соперника разошлись чуть в стороны, присматриваясь друг к другу. «Силен сотник, силен». Вот он расставил свои руки чуть в стороны, и они стали похожи на вырванные с корнем деревья. «В тиски между этими деревьями попадешь, не вырвешься. Значит, надо ловить эту каменную скалу на контратаках. Это при условии, если он станет атаковать». Прекрасно это понимая, Дарнес стоял на месте, не преминув даже поддеть молодого парня: «Атакуй, ведь это тебе надо меня победить». Подобная заявка не соответствовала действительности, но ведь и пассивность могут принять за трусость и засчитать поражение. Поэтому пришлось дать несколько кругов вокруг Дарнесса, присматриваясь и приноравливаясь к атаке. Кого-то он сильно напоминал, именно своей несокрушимостью, мощью и непробиваемостью. Вначале Кремон никак не мог сопоставить сравнение, а потом его озарило. Точно так же стоял в тренажерном зале новый Истукан, и точно так же скрывал все свое оружие и опасность до того, пока не начинал двигаться. Вот и сотник пока еще не начинал двигаться, тем более что он не бездумное механическое чудище, а хитрый и опытнейший ветеран, переживший не одно кровавое побоище. Значит, все опасности у него еще припрятаны. Но, как ни странно, лихорадка предстоящего боя неожиданно сменилась твердой и расчетливой уверенностью. Истукана победил, значит, и с этим справлюсь. Вот только надо найти самое слабое место у противника, и потом срубить, как Истукана. Только где это слабое место найти? Кремон продолжал медленно обходить скалообразного человека. Тот умудрялся стоять к нему лицом, словно его крутили на подставке. Невменяемый зачастил шагами, приблизился к линии атаки и нанес два молниеносных удара в голову соперника. Цель достигнута. Но костяшки пальцев сразу заныли, словно и вправду соприкоснулись с камнем. Сам Дарнес вроде и не шелохнулся, но его корявая правая рука неожиданно взлетела снизу и наподдала завихрением воздуха. Сотник явно ждал подобной атаки, и ему не хватило всего лишь мгновения, чтобы встретить Кремона крюком. Следующий подскок и удар достиг грудной клетки ветерана. Тот даже не ёкнул, хотя кулак опять пострадал. А дальше Кремон понял, что надо делать, как отвлечь противника от основного удара. Для этого он стал применять смешанный стиль боя, нанося противнику удары и руками, и ногами, и головой, все больше и больше вгоняя сотника в гнев, делая вид, что хочет своими комариными укусами сокрушить незыблемый бастион, а сам, готовясь к задуманному ходу, и таки дождался того момента, когда ветеран бросился за ним вдогонку, пытаясь достать якобы замешкавшегося новичка. Дарнес сделал несколько широких шагов, настигая противника, но тот вдруг сложился, словно мячик, в воздухе, а в следующее мгновение распрямился, как пружина, и одновременно двумя ногами нанес неотразимый удар по правой коленке сотника. И на эту ногу как раз приходился упор всего огромного тела. Казалось, ничего особенного не произошло. Дарнес отскочил назад и замер в боевой стойке, но в повисшей тишине все отчетливо расслышали скрежет зубов. Таким образом ветеран пытался скрыть корежащую его сознание боль, но нога была повреждена однозначно, и к тому же основательно. Эльмитолан-вербовщики это поняли сразу, и кто-то из них стал прокашливаться, чтобы высказать свое решение, но Кремон их опередил. «Господин Дарнес, теперь ваша очередь атаковать. Мне ведь главное, не быть побежденным. Напрасно я поддаюсь на провокации и бегаю с места на место. Теперь вы свой шанс ищите в атаке». Скрип зубов прекратился, и матерый ветеран стал шевелить ступнями, перераспределяя тяжесть тела на здоровую ногу. С его опытом он смог бы атаковать и с отрубленной конечностью. Вот только вряд ли он догонит верткого и совершенно неповрежденного соперника. Комендант это понял и громко скомандовал. «Испытания окончены. Всем продолжить занятия. Господин сотник, пройдемте с нами в административный отдел. Подумаем вместе над дальнейшими испытаниями». «Хорошо, иду», — лаконично ответил сотник, но было понятно, что он не решается сдвинуться с места, так как сразу же все удостоверятся в его переломе. Оба других вербовщика моментально сообразили, что к чему, и стали поощрительно похлопывать Дарнесса по плечам, якобы восторгаясь. «Здорово, ты от его ударов даже не пошевелился, но вот если бы ты его кулачищем подцепил», а сами тем временем сконцентрировали силы своей левитации на пострадавшем теле. Сотник сразу почувствовал облегчение и смог, совершенно не прихрамывая, войти в здание вместе со всеми. Там уже комендант сразу скомандовал: «В лазарет». Когда ветеран улегся на кушетку, все четыре Эльмитолана засуетились возле поврежденного колена. Как ни странно, но именно невменяемый оказался полезнее всех, что тоже вытекало из огромной массы натолканных в него сведений и умений. Поэтому именно он вначале квалифицированно обезболил место повреждения, ориентируясь при этом на дрожащий мизинец ветерана. Вероятно, его когда-то подрезало или переломало в бою, потому что только он выдавал состояние Дарнесса. Когда дрожь утихла, тщательно осмотрел повреждения и уже вместе с другими колдунами устроил консилиум. В результате коротких споров приняли самое верное решение и заключили осколки треснувшей коленной чашечки в специальное поле лубок. Затем Кремон влил в ногу часть своих регенерирующих магических свойств и приступил к послеоперационным консультациям. 3 дня не прыгать, ходить крайне осторожно, ни в коем случае не ставить ногу жестко и прямо. только в чуть полусогнутом состоянии, словно крадетесь. Каждый день на просмотр, надо будет подпитывать энергией лубок. Если и я буду здесь, тоже хочу наблюдать за срастанием чашечки. Что значит «если буду»? Насторожился специалист по эмоциям. Кремон ответил лишь после тяжелого вздоха. «Гнетут меня тяжкие сомнения по поводу вашей платежеспособности». «Мда», — скривился в усмешке комендант. «С чего бы это вдруг? Да вот смотрю я на вашего сотника и представить себя не могу на его месте. Чтобы я за такие деньги себе ноги ломал на плацу, да никогда в жизни». Дарнес с тем временем встал и осторожно притаптывал на месте. Услышав восклицание парня, впервые изобразил на лице некое подобие улыбки. «А ведь я сразу предупредил, лучше заплатить, зато теперь меня не будет 3 дня в строю, и кто меня заменит?» «Да нет», тут же деловым голосом возразил Кремон. «Покрикивать, ругаться и прохаживаться вдоль строя можно сколько угодно. Главное...» «Да понял он, понял». Стал неожиданно раздражительным комендант. «Не мальчик, чтобы прыгать, но ты нам лучше признайся, где ты так врачевать научился?» «О, в этом мне повезло несказанно», стал хвастаться мнимый Кашет Низу. «Полгода я обучался у великого шамана одного из племен пустыни умирающих духов. Ходят упорные слухи, что эти племена доходят порой до Южного полюса и там общаются с духами таинственных синтигов, и те их учат очень многому. Так вот, этот шаман действительно умел творить чудеса. Например, ладонями накрывал отделенный от руки палец, и через 10 минут палец прирастал обратно. Разве что резко двигать им не рекомендовалось. А меня шаман обзывал тупым и безмозглым. Надо же, некоторое время вербовщики переглядывались между собой, а потом высказались. Если ты и в других дисциплинах магии такой же тупой и безмозглый, то, пожалуй, сможешь рассчитывать на требуемую тобой оплату. Хотя окончательно будет решать наш командир. Понятно. Но раз я буду получать такой приличный заработок, то и должность должна быть соответствующей. Какую мне предложите? Молод еще, фыркнул специалист по эмоциям. Да у нас ветераны в рядовых ходят. Ой, тоном базарной торговки тут же подхватил Кремон. А сколько ветеранов-то полегло в сече лютой, так и не став командирами, так и хоронили их рядовыми. А то бывали случаи, что и десятники от старости умирали, так и не став сотниками. А порой и сотники генералами становились лишь на смертном одре. И уже нормальным, сокрушающимся тоном добавил, чего только бабки не рассказывают. Эльмитоланы выжидательно уставились на Дарнесса. Подбородок его чуть отвис, и вылетели слова. «Десятником пойдешь, для начала, если магические испытания пройдешь, ну вот, совсем другое дело», — обрадовался Кашет Низу с непосредственностью прожженного южанина. «Когда продолжим, как только пообедаем», — пообещал комендант, — «но учти, перед подписанием контракта тебя еще ждет сонное покрывало и собеседование с командиром». «Ага, это с тем самым, что души не чают в злобной Менсалонике». «Именно. Да я готов хоть сейчас, видим, что ты готов, осталось только дождаться приказа командира о твоей судьбе, а пока идемте все вместе в столовую, пообедаем чуть раньше, чтобы не мешать личному составу». «О!» — воскликнул Кремон, «вот теперь я вам покажу, что такое настоящая обжора». На территории вербовочного центра, у самого края, находился подземный ангар, укрепленный по всем правилам магического искусства и имеющий массу стационарных поглотителей шума и сотрясений. Именно там и проходил второй этап испытаний Кашеда Низу, теперь уже как владеющего тайнами мироздания. Присутствовало теперь уже человек 10. Они расселись за столами в начале длинного помещения, а большое, затемненное зеркало осталось за их спинами. Подобные стекла распознавались молодым колдуном безошибочно. В каменной радуге таких магических средств было несколько. Они обладали вязкой защитой против отделенного сознания, но при определенном умении можно было использовать и их недостатки. Поэтому, проверив пространство за зеркалом на ментальном уровне, Кремон заметил 2 сущности и сразу понял, что на смотрины лично пожаловали представители командования, скорее всего, колобы, собственными персонами, а может, не персонами, может, цилиндрами. В подобных семантико-логических построениях невменяемый еще не успел усовершенствоваться, поэтому с внутренней усмешкой дал окончательное определение собственными сущностями. Проверяли долго, скрупулезно и тщательно. Причем приказы следовали один за другим, быстро, не давая время на раздумья и заставляя тело двигаться в чисто автоматическом режиме, что было для проверяющих довольно легко, ведь они зачитывали команды из длинного списка. А вот для Кремона просто необходимо было успеть профильтровать каждую команду через жесткую сетку определений. Ведь, как выходец из южных княжеств, он просто был вынужден знать основные, характерные для того региона магические манипуляции с энергией, некоторые нюансы и хитрости, которые можно получить лишь там, и показать значительный пробел в тех знаниях, которые получали эльмитоланы и норми. И последнее было сделать очень трудно, но необходимо. Ведь только такой ветеран, как Дарнес, запросто мог оценить не только школу фехтовального мастерства, но и разнообразие магических навыков и приемов. И ведь об этом сотнике ничего известно не было, не говоря уже обо всех остальных присутствующих. Кто они, откуда, где получали образование, что знают, а чего нет. Вопросов масса, ответов ноль. Но самые хитрые, тайные, сложно выполнимые и вообще не существующие в арсенале боевого мага Энорми действия Кашет Низуловкой, главное, моментально игнорировал. Порой демонстративно впадая в ступор или ошарашенно мотая головой из стороны в сторону, да еще и восклицая при этом, издеваетесь, или удивленно переспрашивая, просто закипятить воду в том ведре, шутите, разве можно связывающую паутину превратить в стекло, сделать зажигательный шарик невидимым, не смешите меня. Через 3 часа кандидат остался без капли энергии, и испытания завершили, а комендант стал подводить итоги, не скрою, ты нас поразил, есть в тебе силища немеренная, да и по времени ты очень долго держался, только вот знаний у тебя многих не хватает, так подучусь, с уверенностью воскликнул Кашет, я очень быстро все схватываю, ну, пока ты еще наверстаешь все знания, вот тогда и пересмотрим договоренность об оплате, а пока мы тебе предлагаем тоже вполне реальный заработок. В образовавшуюся паузу молодой кандидат вставил с резкой озлобленностью и упорством. Еще чего, на меньшее я не согласен, и то, с обязательным пунктом, в котором будет оговариваться пересмотр суммы через год. Но ведь ты сам видишь, скольких команд ты не выполнил. Зато я еще знаю много такого, о чем вы не спрашивали. Скорее всего, это второстепенные умения. Ерунда, в бою я разорву любого. От бешенства и еле сдерживаемой ярости Кремон даже стал брызгаться слюной. И вообще, мы с вами договаривались о поединке. Как только восстановлюсь, готов сразиться с любым. И никакие ваши хитрости вам не помогут. Зажарю, как отбивную. Спокойно, Кашет, спокойно. Специалист по эмоциям даже подошел к невменяемому и по-отечески похлопал по спине. Зачем так нервничать? Ведь так вопрос ставится исходя из реальных наблюдений и оценки твоих умений. Командование скажет свое заключительное слово, мы тебе его чуть ли не сейчас и поясним. И ведь у тебя остается возможность элементарного отказа. Конечно, вот видишь, ты просто говоришь, что тебя эта оплата не устраивает, мы с сожалением разводим руками, и ты волен идти, куда тебе заблагорассудится. Но ведь и ты прекрасно понимаешь, нигде и никто тебе не даст даже половину из того, что ты просишь. Еще как понимаю, огрызнулся кандидат все с тем же упрямством. Но и вы соображаете не хуже меня, и лучшего бойца, чем я, вам не найти никогда. Незаменимых людей не бывает, вот и заменяйте меня кем угодно. Комендант, молчавший во время этого разговора, резко оживился и потребовал. Садись напротив меня. Вот так, а теперь перечисли все те свои знания и способности, которые мы не видели сегодня. Ладно, с некоторым сожалением согласился Кашет. Хотя мне и нравится иметь в запасе нечто оригинальное на черный день, но если иначе не получается, да и все равно вы о моих секретах выведаете под сонным покрывалом. Вот именно, хотя там мы будем проверять лишь твою лояльность к корпусу и твое неукоснительное соблюдение каждого пункта контракта. Тогда слушайте, больше часа у Кремона ушло на перечень своих талантов, а то и на демонстрацию самых оригинальных действий. Для этого один из присутствующих эльмитоланов щедро снабдил кандидата магической энергией. И в заключение, по итогам всего увиденного, экзаменаторов таки проняло окончательно. Хотя комендант все-таки переспросил. «Это все?» – Кашет пожал плечами. «Ну, может и осталось несколько несущественных мелочей. Так ведь они уже роли не играют. Верно, верно». Тут же согласился комендант. Затем он прихватил с собой 3 коллег, сотника и вышел из ангара. Как тут же определил Кремон, в то самое помещение, что находилось за огромным зеркалом. Ну что ж, пусть совещаются, но стоять на своем условии надо до последнего, ни одного шлага меньше. И пункта пересмотра жалования через год, тоже не забыть. Уж к тому времени ему вполне будет по силам занять должность сотника или нечто схожее. А жадность – единственное негативное качество, которое нужно постоянно выставлять на показ и даже им бравировать. Иначе в среде наемников будешь выглядеть, как белый коллаб. Целый час Кремон занимался словоблудием с оставшимися с ним в ангаре людьми. Под видом непринужденной беседы каждый пытался вытянуть из собеседника как можно больше сведений. Невменяемому задавали вопросы о детстве и юности Кашаданизу, но тот упорно переводил разговор на то, кто сколько получает и за что именно, не забывая при этом хвастаться своими недавними подвигами, а также хваткой, смекалкой и сообразительностью. Когда в ангаре наконец появился комендант с группой сопровождения, вид у всех был скорее озадаченный, кроме сотника Дарнесса, естественно. Тот, как всегда, выглядел так, словно находился в каменной маске, и когда он молчал, то на лице двигались лишь веки, время от времени смаргивая и смачивая тем самым глазные яблоки. Далее все делалось молча. На стол перед Кремоном положили два приготовленных листа с текстом и огромный, полный кошель. Договор отличался внятностью и лаконичностью. Отдельным пунктом внизу оговаривалась возможность пересмотреть величину заработка через год. Кошель отличался солидностью и невероятной пузатостью. Перечитывая договор по второму и третьему разу, Кремон не смог сдержать охватившего его волнения. Пришлось чаще косить глазами на кошель и делать вид, что это именно сей объект пробудил дремлющую алчность и разгорячил молодецкую кровь. На самом деле невменяемый сразу понял одну важную деталь, и понимание пришло одновременно с прочтением последнего пункта в договоре. Однозначно, коллабами запланирована весьма важная и грандиозная операция, и состоится она именно в течение года, считая с этого момента. А значит, у них в Ледонии уже готовится к чему-то полным ходом. А значит, времени на выполнение основного задания может оказаться катастрофически мало. Успеет ли он найти трактат установки, или на его долю выпадет лишь предупредить о грядущей опасности и указать место и направление удара, но отступать уже было некуда. Он требовал, ему все предоставили. Поэтому Кашаданизу облизнул пересохшие губы и довольно улыбнулся. «Ну вот, и стоило так долго спорить, значит, ты готов подписать договор?» «Конечно, только вначале должен тебя уведомить». Комендант сделал небольшую паузу. «Перед этим с тобой хотят поговорить наши командиры, имеют на то полное право». Тут же согласился кандидат. «И уведомить тебя, что после подписания контракта ты получаешь аванс в размере». Опять пауза, и рука вербовщика легла на кошель, десятой части 1%. Деньги действительно были большие, и все с напряжением следили за будущим наемником. Но тот постарался скрыть брызжущую из него радость и лишь соглашательски кивнул головой. «Примерно на такую сумму я и рассчитывал». «Да», — не поверил специалист по эмоциям. «И ты собираешься за 2 дня отпуска, выделенных тебе для улаживания и закрытия всех дел, потратить 300 золотых шлагов? С чего это вы взяли, что я их собираюсь потратить?» Удивился Кремон и хитро подморгнул. «Большие деньги должны приносить новые деньги, не правда ли? Поэтому я намерен выгодно вложить свои капиталы». Похоже, ему не слишком-то и поверили, потому как комендант лишь устало махнул рукой одному из своих помощников. «Проводи его к командиру». И уже через 2 минуты молодой колдун оказался перед 2 колобами. С этой стороны зеркало в ангаре позволяло все видеть как на ладони, даже слышать тихонько переговаривающихся между собой вербовщиков. А вот из этого помещения звук наружу не проникал совершенно. Но основное внимание прибывшего на собеседование кандидата было уделено представителям иной расы. Тем более, что теперь невменяемый встречался с ними не в бою, а в совершенно другой, чуть ли не дружеской обстановке. Но теперь старался выглядеть как человек, который ни разу не видел этих созданий и не слишком-то разбирался в их строении. Поэтому Кашаданизу лишь растерянно переводил свой взгляд с одного конца цилиндра на другой, пытаясь, видимо, отыскать органы зрения или нечто подобное. При этом не надо было обладать острым глазом, чтобы подметить, что черные туши имеют существенные различия, словно они приходились друг другу отцом и сыном. Или «сравниваешь наши размеры?» – неожиданно спросил большой коллаб. Парень решил отвечать без колебания. «Я слышал, что взрослые коллабы почти все одинаковые». «Верно, но ведь женские особи всегда отличаются стройностью и гибкостью». «Ах, вон оно что!» С облегчением рассмеялся кандидат, и тут же вполне серьезно кивнул в сторону меньшего цилиндра. «Извините, мадам, что без цветов?» Голос коллабы существенно отличался в сторону мягкости и игривых модуляций. «Я слышал об этой вашей традиции дарить цветы. Но ведь не на службе же это делать. В данном случае и здесь это приемлемо. Молодого колдуна уже совершенно не пугал начавшийся разговор. Более того, он почувствовал себя свободно и раскрепощенно. Тем более, что цветы в данном случае символизировали бы наше взаимопонимание и готовность вместе идти к одной цели. «Я вижу, ты вполне быстро осваиваешься в любой обстановке», — одобрительно прогудел Калаб. «Или тебя проинструктировали, как надо себя вести, увы, если бы, хотя мне представлялась наша встреча немного по-другому. Интересно, почему, видя, что человек в сомнении наморщил лоб, его тут же поощрили? Не стесняйся, рассказывай». «Да я и не стесняюсь, просто мне не раз говорили, что такие встречи происходят обычно на природе, на открытом воздухе». Колобы синхронно издали нечто вроде смеха. «Понятно, как всегда, пугали легендами о нашем жутком запахе. А как на самом деле?» Кремон действительно с первого момента принюхивался с всевозрастающим изумлением, ведь он прекрасно помнил те неприятные запахи, которые исходили от убитых колобов. Но сейчас вынужден был признать, запах не то чтобы приятный, а очень приятный, и чего только обыватели не выдумают от незнания. «Хорошо, второстепенные детали мы еще обговорим впоследствии». Калаб чуть сменил позу и выдвинул одну из рук, протягивая ее человеку. «Меня зовут Залан Лирт, полковник. Рад познакомиться, господин полковник». Рука Калаба была чуть ли не 1,5 метра в длину и вдвое толще человеческой, да с более твердой, словно обожженной огнем кожей. Своей рукой Калабы в бою могли одним ударом убить обычного воина, а если в ладони находился еще и меч или внушительный топор, противостоять такой силище становилось весьма проблематично. Поэтому Кремон пожал протянутую длань с понятной опаской и осторожностью, но тут же услышал совершенно неожиданное: «Меня радует не твоя осторожность, а твоя толерантность в отношении представителей другой расы. Очень многие не могли себя заставить элементарно прикоснуться к моей ладони, а вот ты это сделал весьма спокойно». Кремон не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Я очень люблю подраться, но не с теми, кто стоит со мной в одном строю». «О, весьма сильно сказано, хоть и высокопарно, но я тоже всегда придерживаюсь данного правила. Теперь представляю тебе моего заместителя, лейтенанта Ландругулис. Очень рад, госпожа лейтенант, с вами познакомиться». Теперь уже Кремон постарался провести рукопожатие еще более открыто и дружественно, словно он всю жизнь только этим и занимался, но своей многозначащей фразой Калаба его просто шокировало. «У вас ведь принято не только цветы дарить, но и целовать ручку знатным дамам при знакомстве. А раз цветов нет», как ни дико это прозвучало, как ни вульгарно и отталкивающе смотрелось уродливое цилиндрическое создание, но Кремона словно молнией ударило. А почему бы и нет? Тем более, что запах исходил от огромной ладони как минимум очаровательный. Надо просто представить себе большую и высокую женщину, наклониться и: «Мадам, еще раз рад вам представиться, Кашет Низу. Надеюсь, что в недалеком будущем, князь Кашет Низу». То, что человек поцеловал руку Калабе, смутило гораздо больше самих Калабов. В последний момент Ландрагулис сделала непроизвольную попытку выдернуть свою ладонь, и теперь она просто была растеряна. Скорее, это ей стало неприятно, а может и омерзительно. Поэтому она лишь пробормотала: «Князь, ах да, конечно». Залан Лирт решил замять непонятный инцидент и сразу перешел к делу. «Вначале меня интересует, куда вы собираетесь вложить полученные авансом деньги?» «Да, мне казалось, что это мое личное дело. Может и так, но как командир я просто обязан знать помыслы и мотивы поведения своих подчиненных. Трата денег — это один из основных показательных постулатов в поведении. Да и все равно, подобный вопрос будет при проверке под сонным покрывалом». «Действительно, но кто будет присутствовать при моей проверке на лояльность? Только я и лейтенант Гулис». «Так бы сразу и сказали, господин полковник, а то ведь это действительно порядочный секрет». Кашет Низу чуть наклонился вперед и снизил голос. «Начинают строить новые пирсы на обводном канале. Когда они будут готовы, столице станет не страшен большой аврал, да и корабли большего водоизмещения смогут там становиться под разгрузку. Купец, на которого я в данный момент работаю, собирается вложить туда приличную часть своего состояния. В его честности я уверен, поэтому постараюсь вложить и все свои деньги в это строительство. И сами догадываетесь, что произойдет, если все узнают об этом выгодном деле. Резонные опасения, и поступаешь практично, не в пример другим будь сказано. А как же трактирные друзья и собутыльники? Я ведь не нищий, Просто запасливый и экономный. Всегда небольшой запас имею, а 20 серебряных шлагов вполне хватит для прощальной попойки. А вот против попойки я возражаю категорически. Да как-то неудобно. Все свой аванс прогуливают. Или хотя бы часть. Голос полковника стал строгим и раздраженным. Все, тебе не указ, у тебя среди них родственники, друзья детства, подруги юности, да нет, вот именно, они тебе никто. Если уж так хочешь гульнуть, пригласи своих новых товарищей по оружию и проведите шумную ночь в трактире «Циконский питон». Это всего в 100 метрах от нашего центра, и подружишься быстрее, и нам спокойнее будет. Становилось понятным, что, заполучив такого наемника, полковнику неприятна даже сама мысль о том, что новичок может погибнуть в заурядной кабацкой драке, да и аванс в таком случае уже не вернуть. Но Креману и самому не хотелось еще раз упиваться с совершенно незнакомыми и бесполезными собутыльниками. Поэтому он сразу пообещал: «Хорошо, я так и сделаю. И второе, еще раз мне подробно расскажи, как ты создаешь твердую опору». Заинтересованность Колоба была понятна. Вряд ли кто из них мог создавать нечто подобное. А Хлеби, избавляющий, как-то даже спорил, что такое под силу только человеку, напоминая, что за свою жизнь смог обучить этому магическому действию лишь 2 колдунов, да и сам научился этому лишь в 40-летнем возрасте, совершенно случайно, у одного из умирающих патриархов типа Агюста Невменяемого. Естественно, самого главного в умении сотворить твердую опору Креман раскрывать и не собирался, а то, не ровен час, и среди Колобов таланты найдутся. На эти пояснения тоже ушло времени порядочно. Но все это время вербовщики за зеркалом так и не покинули ангара, терпеливо дожидаясь окончания собеседования. Похоже, и полковник с лейтенантом порядочно утомились. Напоследок еще раз обменялись рукопожатиями, и уже полноправный наемник поспешил подписывать договор, в котором еще и указывалось, что его берут на должность десятника. Правда, с испытательным 3-месячным сроком. Но это уже было несущественно. Вряд ли он поведет себя так, что его разжалуют в рядовые наемники. О назначении договорились не разглашать до официального представления. И случится это на первом построении, когда Эльмитолан Кашат Низу явится на территорию центра после завершения всех своих дел в гражданской жизни. То есть все его требования и пожелания учли, и все получилось как нельзя лучше. Но лишь оказавшись с тяжеленным кошелем в гондоле, Невменяемый окончательно поверил в то, что первая часть задания выполнена. Оставалось лишь согласовать детали с Бадушем, передать ему деньги и договориться о дополнительной связи. Вернее, даже не о связи, а о тех сигналах, которые Креман впоследствии попытается каким-либо способом передать резиденту. Это ведь может быть и простой отпускник, через которого не зазорно передать гостинец, а то и просто денежная сумма. Ведь деньги через посреднические банки можно будет переводить непосредственно из Ледонии. Но вот количество монет и их качество тоже многое может рассказать опытному разведчику. Именно на совершенствовании и запоминании всех этих необходимых деталей и нюансов и сосредоточили оба колдуна свои усилия, и потратили на это чуть ли не целые сутки. Но зато оговорили все возможные и теоретически невозможные варианты связи на будущее. И только после этого со спокойной совестью отправились на праздничный ужин. Именно так Бадуш обозначил перед домашними прощание со своим наемным охранником. Поэтому за столом присутствовали все 5 детей, а уж Долица постаралась накрыть стол заранее, чтобы отлучаться лишь за горячими блюдами. Официальной версией расставания считалось то, что Кашат нашел себе новую, сказочно оплачиваемую работу, а со старым своим нанимателем с этих пор становится компаньоном. Как следствие этой легенды, любознательный Родерик тут же принялся выпытывать про сферу взаимных интересов и куда собираются свежеиспеченные компаньоны вкладывать свои капиталы. «Рановато тебе», — хмыкнул Бадуш, — «в такие коммерческие тайны нос совать. И кто бы мог подумать, что за мальчика вступится одна из девочек. Родерик может любые тайны хранить». Ее тут же, без всякого смущения, поддержала другая сиротка. «А еще он ваши книги о торговле прочитал, и лучше старших ребят в купеческом деле разбирается. Надо же!» Хозяин дома многозначительно переглянулся с взрослыми сотрапезниками. «А я думал, что ты просто картинки в книжках рассматриваешь. Или решил в будущем стать специалистом по торговле?» Родерик отвечал степенно и с недетскими раздумьями. «Да нет, но знать тонкости торгового дела просто необходимо. Причем любому человеку, независимо от его сословия». «Ага, помню», — Бадуш кивнул головой, — «там так и сказано в предисловии. Но вот дальше, по тексту, Там порой такое наворочено. Все понятно? Да нет, не все, признался мальчик с завидной простотой. Ладно, при случае задашь вопросы, великодушно разрешил Бадуш. А теперь давайте все дружно пожелаем Кашаду удачи на новом месте работы и хороших заработков. Ну и скорейшего и благополучного возвращения. Теперь уже Свет выказал свое любопытство. Кашад, а когда ты вернешься? Ну, может, через год. Молодой колдун неожиданно задумался. Или два. Чисто машинально поднял свой бокал с гримвином и чокнулся с Бадушем и Долицы. Но выпить так никто и не успел, потому как надолго замерли после высказывания Родерика. А мне приснилось, что Кашад вернется, когда мне исполнится 18 лет. Только вот во сне он выглядел совершенно иначе. Не такой скуластый и с нормальными глазами. Но я почему-то был совершенно уверен, что это Кашад. Лишь через минуту Кремон пожал плечами и выдавил. Все может быть. А вдруг я к тому времени научусь сильно изменять внешность? Или возжелаю омолодиться одновременно с превращением в другого человека? Долица с чисто женской интуицией уловила, что мужчины странно напряжены, и попыталась перевести разговор в другое русло. В нашем городке существует такой обычай. Каждый, кто уезжает надолго, рассказывает интересные истории из своей жизни, чтобы соседи и родственники его чаще потом вспоминали. Все дети тут же поддержали такое предложение и закричали наперебой. «Давай, Кашад, расскажи, только самое интересное. Как ты обнаружил первые признаки? И как научился драться? И кто был твоим первым учителем? А приключения у тебя были? Да еще таинственные и неразгаданные?» Молодой колдун непроизвольно рассмеялся от такого напора. «Стойте, не кричите все вместе. Да и не сумею я рассказать так много за короткое время. Давайте я лучше сделаю, как водится у нас, в южных княжествах. У нас в подобных случаях рассказываются сказки и легенды о великих и славных героях. И они тоже очень интересны. Хотите послушать?» После единогласного детского подтверждения молодой колдун принял удобную позу и приступил к повествованию. Как ни странно, настоящий Кашад Низу знал таких историй великое множество, и при личном общении Кремон умудрился и это выпытать у южанина. Естественно, если забыть об историях страшных и кровавых, то для детских ушек годилось лишь треть увлекательных рассказов, но и этого хватило, чтобы ужин затянулся далеко за полночь. Но зато дети отправились спать с непоколебимой уверенностью, что Кашад – наилучший сказочник в мире, и с твердым намерением равняться на тех героев, действия которых Кремон еще и приукрасил от себя лично. Оставшись в столовой вдвоем, колдуны еще какое-то время попивали гримвин и обговаривали странный сон Родерика. «Ты его на признаки не проверял?» «Проверял». Бадуш в сомнении покачал головой. «Но ведь в таком возрасте они могли еще и не проявиться». «Вот именно. Так что посматривай за ним, даже если он к тетке переедет жить. Кстати, когда ее розыском займешься, дай хоть со своими делами управлюсь, да и не обращай особо внимания на мальчишеские сны. Мало ли ему что померещилось и совпало с действительностью. Ну не скажи, такие совпадения». Кремон покачал головой, а потом оживился и спросил уже с улыбкой. «А знаешь, что мне больше всего в его вещем сне понравилось? То, что ты сюда вернешься через 8 лет. Нет, то, что я вообще сюда вернусь. А значит, надежд у меня на одну станет больше, и задания все выполню». Бадуш хохотнул и высказал. «Тогда можешь к своим надеждам добавить еще одну, основанную на моей твердой уверенности в твоем успешном возвращении. Добавляю, только не расслабляйся до тех пор, пока мы с тобой не увидимся вновь». Кремон невменяемый тяжело вздохнул. «Разве мне дадут расслабиться?» Утром невменяемый выспался от души, собрал свой небольшой багаж и после легкого завтрака отправился на вербовочный центр. По предписаниям он должен был явиться в казарму наемников лишь к завтрашнему утру, но хотелось ознакомиться с бытом, новыми товарищами и распорядком в более спокойной и неспешной обстановке. К тому же он решил придерживаться обещания и пригласить своих новых сослуживцев именно в трактир «Циконский питон», и уже там завязать первые приятельские отношения со своими возможными подчиненными. Ведь когда завтра на утреннем построении объявят о его назначении десятником, обычного доверия, которое возникает между равными воинами, может уже и не получиться. Знакомство, в общем, состоялось. Тем более, что все наемники отнеслись к нему с приличествующим уважением, а то и осторожностью, ведь они до сих пор были поражены той легкостью, с которой новичок победил всех на предварительном просмотре. Никто, естественно, не знал о результатах магических испытаний, но многие заранее предпочитали иметь такого сильного воина в друзьях, нежели вступать с ним в конфронтацию, по крайней мере, в открытую. Поэтому, когда обе луны разогнали своим сиянием опустившуюся ночь, все желающие стали стягиваться в трактир «Циконский питон». Само заведение было огромным и действительно поражало солидностью, чистотой и массой вспомогательных помещений, о которых хвастливо поведал хозяин трактира во время знакомства и заказа всего необходимого для попойки. Удивили приятные цены, хоть и пришлось выложить 50 серебряных шлагов вместо запланированных для такого дела 20, но при предварительном расчете хозяин преподнес сюрприз, заявив, что по договоренности с вербовочным центром, если попойка пройдет без увечья и крупного скандала, то основному плательщику возвращается половина суммы из кармана владельцев виллы, соответственно. Кремон сразу вспомнил о полковнике и вынужден был признать целесообразность подобных действий. По всей видимости, безопасность и дисциплинированность поощрялись всеми возможными и никогда ранее неслыханными средствами. А потом началось шумное и веселое гулянье. Наемники прибывали по одному и группами и сразу же вливались в шумный и разноплановый разговор, опрокидывали по первому полному кубку и не брезговали знатно приготовленной закуской. Пиво лилось рекой, вино потоками, а гремучка – стремительными ручьями. Музыканты, собравшиеся на возвышении, грянули первую разухабистую мелодию, но из-за небольшого пока количества женщин танцы не предвиделись еще доброе время. Поэтому Кремон решил быстренько освежиться и хоть частично избавиться от переполнявшей его жидкости, и неведомо по какой причине забыл о постоянной бдительности. Лишь только он вошел в мужскую комнату, как чьи-то руки проскользнули у него под мышками и моментально обхватили грудную клетку, а в спину впились выпуклые доспехи неожиданного агрессора, и раздалась резкая команда «Стоять!». Глава 7. Двойственное положение. Причем голос был женский, а обхватившие руки не предпринимали никаких опасных для тела движений. Именно поэтому молодой колдун сумел удержаться от приема огненное вращение и таким образом спасти глаза и лицо неожиданного агрессора от жутких ожогов, и ответить спокойным голосом: «Стою, а что дальше?». «А дальше, ты просто обязан объясниться, в чем?». Кремон рассмотрел обнаженные по локоть смуглые женские руки и утвердился в том, что сзади него Менсала Ника, а та продолжала, не разжимая своего захвата: «Во-первых, почему ты не пригласил всех девушек и меня лично?». «Неправда, я приглашал всех желающих. В подтверждение моих слов, несколько наемниц уже сидят за столами. И во-вторых, почему ты до сих пор передо мной не извинился?». Кашатнизу с некоторым усилием развел женские руки, повернулся и лишь затем пожал плечами. «И какая же причина для извинений?». В другое бы время он залюбовался открывшимся ему зрелищем. Девушка выглядела эффектно и обворожительно. Высокие, выше колен, сапоги со шнуровкой. На среднем каблуке короткая юбочка с металлическими полосками. Широкий пояс, на котором висело всего лишь два узких ножа. Ярко-красная рубашка с коротким рукавом. И поверх рубашки кольчужка в виде жилетки с остальными блестящими нагрудниками. Причем, судя по гравировке на нагрудниках, кольчужка просто неимоверно дорогая и редкая. Но в сознании Кремона образ Менсала Ники твердо сросся со стереотипом злейшего и жестокого врага. Поэтому он проявлял элементарную подозрительность, когда отступил еще и на два шага назад. Наемница восприняла это как желание рассмотреть ее лучше и кокетливо захлопала подкрашенными ресницами, да еще и улыбку нацепила на личико самую обворожительную. Но когда стала отвечать на вопрос, болезненно скривилась и нахмурила брови. «Какая причина? Да у меня до сих пор желудок выворачивает от боли, и наверняка теперь рожать не смогу после твоего убийственного удара. Я ведь женщина, и мог бы после боя проявить ко мне хоть элементарное сочувствие. Да я, было, собрался, но услышал, как ты пожелала мне поражения в поединке с сотником, и последние капли сочувствия испарились на шипящей сковородке твоей злобы». После такой отповеди Кремон без сожаления развернулся, вошел в отдельную кабинку и со спокойной совестью облегчился. Слыша звуки открываемой и закрываемой двери, он вздохнул с некоторым возмущением, надеясь, что настырная Менсала Ника просто перепутала туалетные комнаты и уже движется в нужном направлении. Каково же было его удивление, когда, выйдя из кабинки, он обнаружил двух переминающихся с ноги на ногу наемников и со спокойным видом на них взирающую женщину. Причем расположилась она на умывальнике, без стеснения задрав ноги на бак для мусора так, что короткая юбочка опять ничего не скрывала. Стараясь не встречаться глазами с ошарашенными коллегами, Кашат хотел тут же выскользнуть за дверь, но Минсала Ника на выходе успела его догнать, обхватила за локоть и повисла на нем так, что у любого человека, их увидевшего, мысли принимали определенное направление. В общем зале тоже сразу же заметили вывалившуюся из туалетной комнаты парочку, и если вульгарные шуточки не посыпались со всех сторон вслух, то только благодаря всеобщему изумлению. Но изумление очень скоро перешло в громкое и многозначительное мычание. И что было делать? Начать с ней драку? Подумают, что поссорились. Сделать отмороженный вид? Так ведь она ему противна и мерзко до рвоты. Даже пожалел, что устроил здесь попойку. Уж лучше бы в Ширнадере, с посторонними и незнакомыми собутыльниками. Какое-то время Кремон стоял, задумавшись, спешно ища выход из этой непростой ситуации. Минсала Ника ослабила чуть хватку и левой рукой принялась игриво поправлять и без того безукоризненно уложенную прическу. Оставалось только спросить ее шепотом. «Тебе чего от меня надо?» «Ничего». Она тоже отвечала шепотом. «Просто хотела посидеть с тобой рядом. Но я не сижу с незнакомыми женщинами даже близко. Так вот оно в чем дело. Нас же не представили». Захихикала наемница. «Меня зовут Золономецц. Ты можешь не представляться, я замуж за тебя не собираюсь. Идем к столу, я ужасно хочу расслабиться и повеселиться». Понимая, что их шептание еще больше его компрометирует, Кремон повысил голос, еле сдерживаясь от распирающей его злобы. «Отпусти мой локоть немедленно, пожалуйста». Минсала Ника опустила руки, но осталась стоять рядом. Тогда Кашет Низу подошел к столу и указал на него рукой. «Я приглашал всех. Садись, где тебе понравится. Естественно, что я выберу место самое лучшее». И бесцеремонно уселась на тот стул, где до того сидел сам хозяин банкета. Молодой колдун этому только обрадовался, подхватил свой кубок, прибор, тарелку и пересел на другое место, подальше от экстравагантной садистки. Уже через несколько минут вокруг него расселись вновь прибывшие наемники, и гулянка пошла дальше своим чередом. Только вот настроение порядочно испортилось. Да и не только у Кремона. Золономецц сидела, словно фурия, но не забывала вливать в себя спиртное наравне с мужчинами, и с каждым разом поглядывая на окружающих все с большей озлобленностью и ненавистью. Обстановку на долгое время разрядили начавшиеся танцы. С их помощью веселье достигло своего пика. Кашет не станцевал ни разу, а использовал каждый момент для ознакомления с новыми сослуживцами, пытаясь в разговоре выглядеть славным и незаносчивым парнем и чуть ли не с каждым в отдельности выпивая за знакомство и боевое братство. В результате многие наемники отнеслись к нему вполне по-дружески для первого раза. Вот только чрезмерное употребление алкоголя стало сказываться на организме. Не помогали даже несколько раз использованные заклинания отрезвления. Поэтому пришлось срочно, улучив удобный момент, вновь наведаться в туалет и облегчить переполненный желудок с помощью прозаической рвоты. Но зато сразу полегчало. Хоть к столу Кашет и возвращался в слегка одурманенном состоянии. Усевшись меж двух самых отъявленных весельчаков, он некоторое время участвовал в пересказе коротких и весьма непристойных анекдотов. А потом они, положив руки друг другу на плечи, даже попытались что-то спеть, перекрикивая громкую и залихватскую музыку. Но так как были из разных стран, то путного у них ничего не получилось. Каждый раз прерванный куплет сменялся дружным хохотом и очередной порцией выпивки. И, как следствие, поспешным закусыванием. В один из таких моментов Кашет придвинул к себе миску с салатом и в своей любимой манере опустошил ее. Затем довольно выпрямился и обратился к товарищу, который сидел слева. «А что сейчас споем?» Но тот, скорее всего, уже перебрал положенную ему норму, так как лишь ответил помутневшим взглядом и неожиданным иканием, и не менее неожиданным вопросом. «Ты чего, с ней?» Но невменяемый уже и сам заметил, что товарищ справа обнимает его за плечи слишком уж странно, не по-дружески, а обернувшись, натолкнулся на страстный взгляд Минсала Ники, которая тут же заплетающимся языком стала пояснять: «Все, мне больше пить нельзя, а то сорвусь, и тогда, но я ведь не для этого сюда пришла. Хочу уйти с тобой, и не смей мне отказывать». Идти на явную конфронтацию не хотелось, поэтому возникла мысль разрешить ситуацию простыми и логическими уговорами. «Слушай, Золона, почему у тебя случились неприятности с коллегами, после которых двое отправились в могилу?» Глаза наемницы сразу сузились от гнева, от того, что эти дебильные хамы решили ко мне приставать. «Вот видишь, видимо, они забыли приказ командира не проявлять низменных страстей и вести себя очень сдержанно. Ведь и ты наверняка слышала, как комендант всех учит. Деликатно, очень деликатно можете лишь намекнуть на ваши симпатии, но не больше. Правильное предупреждение, женщина икнула и пьяно ухмыльнулась. Совершенно правильно. А почему же ты тогда так неделикатно ко мне пристаешь? Нарушаешь приказ. Нехорошо. Ха, это для вас, самцов, этот приказ. А такая тонкая и чувственная натура, как я, имеет право выбирать лично. Правда. С пренебрежительным сарказмом бросил Кашет. Ну а если ты мне совершенно не нравишься? Ой, не смеши меня. Откровенно засмеялась Золана. Такого еще ни разу в моей жизни не случалось. Любой только и мечтает меня облапить. И раздевают глазами на любом расстоянии. Но ведь я не любой, и ты мне совершенно не подходишь. Кремон постарался сказать это твердо и безапелляционно. Так что поищи себе кого-нибудь другого для развлечений. Минсала Ника даже растерялась от такой отповеди. Да я знаю, что ты не такой, но именно поэтому тебя и выбрала. Затем она резко притянула его за плечо, пригнулась к самому его лицу и горячо зашептала. Ты самый лучший, самый сильный, самый добрый и честный. Я мечтала о таком всю жизнь. Я просто погибну без тебя. И я уже сутки не могу найти себе покоя. Вспоминаю твой каждый взгляд, каждый жест, каждое движение, каждое слово. От такого напора молодой колдун даже непроизвольно вздрогнул и попытался отстраниться. Странно, ведь женщине не пристало вешаться на шею мужчине и вести себя при этом как последняя шлюха, а мне плавать на глупые условности, и ты все равно будешь моим, понял? От ее выкриков чуть ли не все повернули головы в их сторону. Не желая в данный момент накалять обстановку, Кашет тяжело вздохнул и кивнул головой. Хорошо, будем считать, что ты мне очень деликатно намекнула о своих симпатиях. Но я имею полное право подумать, не забывай этого, и лучше спокойно дождись от меня ответа. Возмущенная Минсала Ника вскочила на ноги, и сделала это так резко, что от толчка несколько кубков упало, опрокидывая свое содержимое на стол. Как раз и музыка смолкла на мгновение, и все отчетливо услышали разъяренные выкрики. Хорошо, думай, но если у тебя есть мозги, думай очень быстро, времени у тебя мало, очень мало, и... перешагнув лавку, отправилась на свое прежнее место, а все наемники скрестили свои взгляды на растерянном и расстроенном лице Кашеда Низу, и чего только в этих взглядах не читалось, и зависть, и насмешка, и удивление, и презрение, и даже жалость, но вот сочувствия почему-то никто не проявил, да оно и понятно, в такой среде каждый сам за себя, а уж сочувствовать в данном случае вообще было не принято, такая женщина к нему в постель набивается, а он еще носом крутит. Хотя, скорее всего, никто и не хотел оказаться на его месте. Ведь репутация у Минсала Ники была примерская и страшная. И наверняка многие сейчас предвкушали удовольствие от зарождающегося скандала. Тем более, что знали садистку гораздо большее время и успели ознакомиться с ее повадками. И отчетливо понимали, почему она так взбеленилась. Впервые решила себе выбрать парня, а тот ее элементарно проигнорировал. Естественно, без добряков не обошлось. Сидящий напротив невменяемого желтокожий ордынец без тени насмешки посоветовал. В данный момент и три уровня защиты не помешает. Эта девица, когда метает кинжалы, вонзает их в дерево по рукоятку. Да и синяя молния, если в нее вложить всю магическую мощь, почти всегда добирается до цели. Бывает и так, согласился Кремон. И тут же не погнушался воспользоваться советом, попутно еще раз присматриваясь к ордынцу. Эль Митолан, на вид лет 35, низкоросл, но кряжистый и устойчив неимоверно, оголенные по плечи руки увиты выступающими мышцами, поперек лба и до самого кончика носа отчетливо видимый шрам. Странно, почему не упрятанный или не залеченный магическими средствами? Может, напоминание о чем-то важном? Надо будет узнать, ведь и по предварительным наблюдениям этот ордынец показался рассудительным, опытным и неболтливым воином, да и умеренности в питье придерживался. А ведь придется, уже ставший десятником, себе помощника выбирать. Так почему бы и не его? Гулянка опять набрала силу. Да и хмельной угар уже окутал мозги многих посетителей трактира, что не всегда способствует нормальной и мирной обстановке. А тут к тому же собрался весь цвет наемнического отребья. Но если трезвые они еще как-то помнили о дисциплине, то, упившись, полностью теряли над собой контроль. Все началось с того, что один верзила пригласил Золану Мецц на танец. Та при этом немного поортачилась, с вызовом глядя в сторону Кашеда. Мол, смотри и реагируй адекватно, и не теряй времени. Да и побежала поближе к музыкантам. В танце Минсала Ника тоже чего только не вытворяла. Это при том, что многие па ей попросту не удавались из-за опьянения. И если бы не ловкость партнера, который ее несколько раз ловил и подхватывал в критические моменты, женщина бы не раз наткнулась на столы или сшибла бы других танцующих. Но именно эти подхватывания и послужили причиной конфликта. Верзила, распаленный прикосновениями к роскошному женскому телу, повел себя, как большинство мужчин на его месте. Когда танец окончился, он не отпустил красавицу от себя, а, крепко прижав, стал пылко уговаривать то ли на следующий танец, то ли еще на что-то более интимное. При этом его руки совершили довольно смелые действия, а губы вытянулись для поцелуя в шейку. Неожиданно гомон и шумные разговоры перекрыл крик ярости, и огромная туша наемника отлетела метров на 5, да так, на приличной скорости, и врезалась в бревенчатую стену. Если бы Верзила не был эльмитоланом, на этом бы его жизнь и оборвалась. Но он сумел совершить немыслимое, еще чуть ли не в полете окружив себя максимальной защитой. Мало того, поблизости от места его удара об стенку оказалось еще несколько наемников-колдунов, которые тоже присоединили свои усилия для упреждения опасных последствий. Именно благодаря этому невидимые от скорости кинжалы отразились от щитов и вонзились в потолок, а ледовый удар максимальной мощности не заморозил незадачливого партнера насмерть. Только Минсала Ника на этом не остановилась. С вульгарной руганью, которой постыдились бы даже портовые грузчики, она умудрилась разжиться у кого-то коротким мечом и бросилась добивать своего обидчика вручную. Тут уже подключились еще несколько колдунов, и совместными усилиями попытались сковать разбушевавшуюся Минсала Нику парализующими кандалами. Казалось, что запнувшаяся и упавшая женщина через минуту будет упеленута связывающей паутиной и отправлена в прохладное место для успокоения. Уже и паутина обвила ее тело, но магические силенки у наемницы еще остались, да и необычное средство она имела в запасе. На удивление всем, три наброшенные на нее связывающие паутины вспыхнули яркими искрами и роем опасных и стремительных ос рванули во все стороны. Никто и никогда еще о таком магическом действии не слышал. Зато когда увидели, со всех сторон послышались ругательства и вопли возмущения. Ведь в зале присутствовало много обычных людей, и им никак не удалось избежать небольших, но весьма неприятных ожогов. Да и колдуны разозлились почти все до единого. Назревало групповое убийство эльмитоланши, которая приступила неписанные законы неприменения магии.